Глава первая. И снова в бастион. Побеседовав с Колчаком, я немного успокоился относительно судьбы и надежды. Именно ее положение меня заботит больше всего на данный момент времени. Александр пообещал отправить девочку резервным и самым ценным порталом через непроходимые перевалы и зоны боевых действий разлома Великих Хребтов. Ну а там, за денежку малую, Наденька спокойно доберется до города Ставрополя на Волге, где мой верный поверенный Татищев Николай Федорович исполнит мое указание и оформит молодую Бестужеву так, как и положено, дав девочке свою фамилию и титул. И это даже не обсуждается, так как история с ней покрыта мраком и сплошными непонятками. Я даже не пытаюсь сейчас с этим разобраться, так как, мой мозг к этому не готов. Кстати, ее истинный титул мы так и не определили с Черепом. Мало информации. Может быть и такое, что она просто девочка из ЗС-а. И на этом все. Полине я черканул пару строк, чтобы не думала появляться в порубежье, а то с нее станется, да и с таким-то характером. Может и примчаться для разборок. Попросил свою суженую не обращать внимания на сплетни, а озадачиться усвоением денежных ресурсов, которые меня уже начинают понемногу напрягать. И как их переправлять на запад? Да, если честно, то я ума не приложу. Хотя есть одна отдаленная до воплощения идея. Моя одинокая башня сейчас сродни федеральному хранилищу госрезерва. А что? По местным меркам, если прикидывать, то именно так оно и получается. 3 центнера золота с лишним, а там и артефакты в довесок. Еще и не понять, что из этого добра дороже получается, магическое или финансовое. Однако из всех приоритетных дел я выбрал одно единственное. Мне нужно пообщаться с проверяющими, но сделать это мудро, как посоветовал Александр, на холодную голову. Но он прав, если говорить откровенно, ведь месть — это холодное блюдо. Колчак правильно меня отговорил от немедленного убийства или увечья этих господ. Мне нужно так дело обставить, чтобы всем стало ясно, что они сами нарвались. Пусть дадут повод, и желательно при свидетелях, для чего я и отправлюсь в бастион в гости к Черепу, а заодно и своих стихийниц проведаю. Ох, чую я, что не удержатся мои боевые девчата, да и влезут в подземные артерии, чисто заради приобщения к концентрату магической энергии и под предлогом банальной разведки. Интересно, а они поверили в чепуху, пришедшую со слухами с запада? Вроде разносчиков-то не били. А мне по уму необходимо через этих господ весточку их хозяевам передать, великим князьям, Шуйскому и Долгорукому, дабы готовились к моим ответным действиям. И думали, как будут скандал заминать. В общем, покручусь-ка я немного времени в бастионе. Но уж там, если господа проверяющие дадут повод, то я их размажу по льду тонким слоем, а сверху еще и снежком припорошу. Голова что-то побаливает, впрочем, как и тело. Ни черта не помню из произошедшего в городке. Раны эти, не пойми откуда взявшиеся, нестерпимо ныть начали. А Колчак ушел от ответа об их получении, что меня тоже слегка напрягает. Раздумывая над всем этим, я тихонечко задремал, почувствовав на себе тяжесть вжика, да и провалился в царстве Морфея. Наверное, любит меня этот лев-птица или просто лечит. Подрос пернатый и как-то уж резко. А проснулся я еще резче. «Я вам в который раз говорю!» Из-за двери моей личной комнатки послышался строгий голос Ефима. «Не пущу! И не надь мне писолями и саблями тыкать!» Грозно предупредил мой денщик. «Иначе, господа, «Хорошие да глупые, я Волочек Ехидин спущу!» Прозвучала конкретная угроза, заставившая меня встать и спустить ноги на пол. Я протер глаза, сразу отметил двух часовщиков, хихикающих у наковальни рядом с морскими подругами. Эти разгильдяи в фартуках и ушанках победили в очередном споре. Они трясут своими молотками и намекают трем русалкам, что пора уже и расплатиться за проигрыш. Тьфу на вас! Я привлек их внимание. Никогда не исправитесь. Лучше бы озадачились важнейшим вопросом, пробурчал я, подтягиваясь. На меня глянули с интересом. Не интересуетесь каким? Я правильно их понял. Вот таким, например, как организация связи с Артуром. Пришлось озвучить самую трудную из магических проблем. Калигула? Я среагировал на их пантомиму об дедушке-элементале, очень правдоподобно показанной одним из тружеников времени, не наковален с шестеренками. Это СМС и ММС-уведомления, а не полноценная связь? Ляпнул я аллегорическое сравнение, заставив магических жителей призадуматься и перестать выяснять отношения. «Ай!» — мои ноги вцепились несколько ртов. Я нагнулся и увидел выводок колючих ехидин, добросовестно обвивших мои ноги. Они среагировали на мой скрик и скрылись под кроватью, обиженно поскуливая. «Есть хотите или что? А где мама?» Хороший вопрос, так как взрослой особи нет и не наблюдается даже ее отдаленного присутствия. «Хозяина, а хозяина!» Чукча подал голос из угла с идолом, тем самым, что из шпалы выструган. «Он и, однако, зубастый и колючий с Наденькой и той маленькой, которая хорошая!» Он задумался на мгновение и спрыгнул на секретер. «Ушли они и...» Он потеребил макушку мешусов. «Наверное, молоденькая жена князя уже до Ставрополя добрались, а мама ежиковская их провожать отправилась, и одного отпрыска колючего девочка дала навсегда», — выдал он пояснение по теме с волками-ежиками. «Твойной начальника 6 оставила», — уточнил он количество проголодавшихся демонов под кроватью. «Е-мое, Чукча! А сколько я в отключке?» Я задал самый уместный вопрос, не обратив на прозвучавшую жену никакого внимания. «Моя не считала, однако», — отмахнулся рыжий. «Дней моя сейчас сочтет. 7, — поспешно добавил Таркашка, заметив, как я начинаю хмуриться. «Погоди, какая еще жена? До меня наконец-то дошло». «Она, однако, так всем и сказала, что когда подрастет, то женится на хозяине», — отмахнулся рыжий, а я легонечко выдохнул. «Дети, как же все у них просто в жизни получается», — пробубнил я. «Понятно. А там?» — я кивнул на дверь. «Что за делегация наткнулась на неприступный форт в лице Ефима?» «Однако, ну, кто там, а может, прийти к болезненной хозяине?» Чукча пожал всеми плечами сразу. «Романов, Кутузов, если вы с Барри, однако, приступ затеяли. И сейчас начнут бить Ефима, если хозяина голос не даст». «Не подаст!» Я автоматом поправил рыжего. «Эй, опричники, те, что за дверью!» «Я сейчас!» Пришлось заорать, что есть мочи, и остановить назревающее кровопролитие. «Рыжий, а где Вжик?» Пришлось вспомнить и о пернатом подопечном. «Зайцев ловит для вон этих, однако!» Чукча указал усами под мою кровать. «Эхе-хе, прожорливые!» — добавил он, печально вздыхая. — «Моя вот как думает, хозяина. А, хозяина, надо бы на твоей их поддать, сдать, тут ты, поотдать кому-то, любящему и внимательному, как Наденька была», — добавил он, испытав важность от своего ума и находчивости по избавлению от конкурентов в сфере питания. — «Ага, посмотрим». Я отмахнулся и направился в свой санузел исполнять утренний мацион. «Ты мне еще все события показать должен. Я озадачил фамильяра, притворив дверь за собой. Ответных слов я не услышал, что показалось странным. Уж то-что, а таракашка должен был что-нибудь ляпнуть в ответ. И почему все так усердно скрывается? Колчак, например, он ведь тоже ничего не стал говорить по теме событий в городке Светлых. Пока умывался, я думал над идеей таракана. А действительно, может взять да и раздать этих милых созданий. И 6, что соответствует количеству знакомых дамочек, скучающих в бастионе. И будет им чем заниматься, если научатся прятать питомцев от посторонних. Я же не знаю, какова случится реакция у всех остальных служивых и магов на этих зверей, пришедших в мир из потустороннего. Хотя, как по мне, ну не тянут они на откровенных исчадий, злобных и кровожадных. Так, просто щенки, пугливые и голодные. Умывшись, исправив естественные нужды, я наскоро оделся и вышел из своей комнаты к людям. «Все пропало, Феликс, все пропало!» Я четко распознал испуг в голосе Родиона Кутузова. «Еще добавив слово «шеф» и доскажи, что гипс снимают». Мне в голову пришла цитата из любимого фильма о дедов. «Что, прости, снимает?» — переспросил Родион. «Не обращай внимания». Я отмахнулся. «Что там стряслось-то? Небо рухнуло и ноги отдавило». «Хуже!» — вскричал Кутузов на полном серьезе. А вот остальные визитеры хитро улыбнулись. Причем наш Петр Романов, родной братик кучи сестер, покрутил виска пальцем, намекая на определенное душевное состояние Родиона. «Ты говорить будешь или пить?» Мне пришлось остановить взъерошенного парня, пьющего квас прямо из горлышка графина. «Фух!» — выдохнул друг. «Новость такая, что...» «Ну...» — он вдруг замялся и сел на кресло у камина, вместо предложенного Ефимом стула. «Моя Виолетта беременна!» «Да неужели?» Я сел. «Похоже, что эта эпидемия на Запад накинулась», — проговорил я. «Нет, Феликс, не так беременна, как твои», — помотал головой Родион. «Мы и правда хотели, и вот, получили». «Говорят, что мой дедушка заточил супругу по причине особенностей будущего ребенка. А мне велено не умереть и вернуться, как закончится служба». «Но раз велено, то исполняй», — я пожал плечами. «Скажи, дружище», — я продолжил нарочито вкрадчиво, «а мне эта информация важна до такой степени, чтобы чуть по ножовщину с Ефимом не затели. Сам же я подумал, что слухи о моих несостоявшихся, вымышленных похождениях до знатных баб уже заполонили все порубежье. Вот же, а! Не, я все-таки хлопну этих проверяющих или колени прострелю. В целях самообороны от слухов». «Мне нужно в бастион, и срочно!» Кутузов не обратил никакого внимания на мой спич. «Там у капитана-поручика есть мощный артефакт для связи. Я должен поздравить свою супругу», — заявил он тоном, исключающим иное решение вопроса, кроме как положительного. «Да поедем, как соберусь, и братана подготовят». Я глянул на погрустневшего Ефима. «Давно пора разгрести тот гадюшник с проверками и штрафами. Мне пришлось пояснить денщику, что я еду не со слухами разбираться, а по делу. Ну а вам, князь Романов Петр Николаевич, нужно к сестрам, я правильно понимаю?» «Да, в свете последних событий я хочу удостовериться, что с ними все в полном порядке», — заявил заботливый братик. «Я понял всю подоплеку с порядком у сестер, но реагировать не стал. Неужели он считает меня таким козлом и идиотом, что я взял и переспал с его сестрами? Или он банально скучает о них? Родственницы ведь и ближайшие. Ладно, отложим пока эту тему и глянем, о чем он станет беседовать с сестрами Романовыми. Если речь зайдет о моих похождениях, то я ему челюсть сломаю. Для профилактики его заблуждений, касающихся степени моего благородства и моральных убеждений. Четко, простецки и понятно». «Хорошо», — я кивнул Петеньке и посмотрел на Сивова с Барри. Ну, а вы, господа представители из большой комиссии поставок, меня просто не хотите одного отпускать, да? Я правильно вас понимаю? Нет, баре, удивил меня здоровяк отрицанием. А что тогда? Мне вдруг стало нестерпимо интересно, им-то что нужно в столь раннее время у меня? Непонятно чем, контуженного и болезного. Вот, он протянул мне что-то из древних доспехов. Это тебе, Феликс, значится, замялся он. Очень нужна вещица, как я думаю. Благодарю, Барри, а что это? Я взял в руки вещи и повертел, отмечая наличие рунных клеем и камней артефактов, вкрапленных в изделие с великим избытком. Да, Барри, слово взял Сивый, откопали мы в артефактах этих наручей, когда у писоскуки затели. Он ткнул Барри локтем, передавая слово. Да, среагировал здоровяк. Он и вещицы тебе пользительными будут, ты носи их до пореже сымай. Напустил он еще больше дыма вместо нормального пояснения. Я подумал, что хуже не будет, и примерил подарок от сердобольных ватажников. Сжав кулак, разжал, махнул руками и ударил пару раз в воздух. Ничего не происходит, но по довольным лицам старых друзей я понял, что лучше мне их уважить и носить эти штуки. Да и ладно, не особо сильно они меня и стесняют. Вообще, словно по руке сделаны. Ладно, уговорили. Сдался я, чем еще больше обрадовал здоровяка. Такое ощущение, что он знает гораздо больше, чем я предполагаю. Попытать бы их вместе со Стапьем, да время поджимать начинает. На носу отправка в бастион, до которого хоть и верста, но ее еще пройти нужно. А у нас на носу блокада. Вот о ней поговорим далее. Есть еще что-то, что я должен услышать? Я адресовал вопрос всем. Феликс, а еще кушать-то велишь подать? Дошла очередь и до Ефима. Новости подай мне. Мне с гарниром и сплетен. Я попытался отшутиться. Ладно вам, друзья мои, а давайте-ка все к столу. А ты, Ефим, приготовь нам макароны по моей рецептуре с рубленным мясом. Дал я указание денщику и первым занял положенное место за длинным столом приемного отделения моих местных апартаментов. Начав трапезу, мы разговорились, и я точно узнал, что города по обе стороны речки готовы к сдерживанию наступающего врага. Это известие мне понравилось, правда, я сильно сомневаюсь в том, что без поддержки и военного контроля кто-то там воевать будет. В смысле том, что добровольно. С бастионом пока непонятно, но я точно рассчитываю сам все увидеть. Думаю, что Колчак сотоварищи внял моему нехитрому плану и возвел такие примитивные укрепления. Блокада? А что она из себя представляет? Или это будут непрерывные атаки, ведущиеся озлобленными тварями по всем направлениям? Или это простой способ полной изоляции? Тут мне нужно со старожилами посоветоваться. Ведь есть же кто-нибудь в гарнизоне, кто уже переживал аналогичные случаи в противостоянии с темными. Темные. Я пока о сопредельной стороне мало чего знаю. Кроме того, что сторон этих три. Ну, тех, что в конфликт втянуты. А сами хребты... Какая-то зона совершенно неопределенного статуса, переходящая под контроль то одной, то второй стороны противостояния. Ну и в очень редких случаях она бывает совсем независимой. Вот тут, кстати, что-то явно мутное кроется. Мне бы и по уму-то наведаться нужно в те земли, что за разломом, и все самолично пощупать, да и прийти к какому-то заключению. А как? «Да, княже», — слово взял Сивый, — «мы тут все золото сложили у алтаря. Ну, что в самом нижнем ярусе подвальном». Обыденно пояснил он секретную информацию. Я удивился. Хотел сделать замечание, но по одобрительным выражениям на лицах близких товарищей и друзей понял, что о золоте все уже знают. «Да, это нормально. Пришлось просто его похвалить». «С охраной разобрались?» Там же еще и артефактов уйма. Я продолжил развитие темы. Ну, как-то неуверенно протянул Остапий и покосился на своего товарища. Там, Барри, все в полном порядке, довольно сказал Барри. Я давеча попросил, вон его светлость. Здоровяк кивнул на Родиона. Значит, это палкой прикоснуться к тем саквояжам. И он... Тук-тук-тук. Нас прервали настойчивым стуком. «Войдите!» — рявкнул я на правах командира башни, или мага-руководителя, как меня крестили местные старатели. «Срочное донесение для господина Феликса!» — отчеканил появившийся на пороге солдат из армейских. И как они все поняли, что я очнулся? «Давай!» — я протянул руку, а посыльный лишь головой замотал. «Велено передать на словах!» — заявил он и принял стойку смирно. «Вещай!» Я среагировал удивлением, но мало ли какая нужда приключилась для такого способа передачи военных посланий. «Я ничего не буду понимать из сказанного», — повинился солдатик, «так как все скреплено магией на крови. Прошу вас, приведите меня в чувство по окончании», — взмолился он и заговорил голосом, от которого по телу побежали мурашки. «От старшего следователя из внутренней безопасности Верховного Протектората магии Рунруссии господина Рейнолда Аперкилда», — начал он, а я обрадовался, что сижу на стуле. «Великому князю Рюрику Феликсу Игоревичу, статскому советнику, независимому следователю внутренней безопасности Верховного Протектората магии Рунруссии, довожу до вашего сведения, что все вопросы по легализации денежного имущества, полученного с криминальных атак порубежья, я взял на себя. Вам следует правильно реализовать этот богатейший ресурс. Во времени мы вас не ограничиваем. Его Величество Государь в курсе. Легализация черных старателей – это правильный шаг, отмеченный в протекторате особой наградой, которая дожидается вас. И еще, это важно – постарайтесь не убить проверяющих. К вам с визитом стремится Потемкина Полина Николаевна. Время прибытия неизвестно». Сказав это, парень в форме военного рухнул на пол, где им сразу занялся Ефим. «Приехал, мать ее!» — вырвалось у меня. «Вот теперь-то уж точно!» «Ефим!» — проорал я. «Готовь, братана, срочно!»